Следующие 3 недели выдались невероятно тяжелыми. Если раньше Артем считал, что ему нелегко живется, то теперь это понятие обрело для него 1000 новых оттенков. Особая медитация, на первый взгляд, заменяла сон, но при этом не отменяла общей усталости организма, которая постепенно накапливалась. День на 6-й молодой странник начал попросту отключаться во время 4-часовых ритуалов, позволяя девушкам творить с собой все, что они пожелают. Проблема в том, что это удавалось далеко не всегда. Ощущения порой были слишком сильными для того, чтобы уснуть. Особенно, если к ритуалу подключались орочьи вещуньи. Уж они-то знали, как заставить мужчину реагировать должным образом. Не раз участвовали в ритуальных пытках пленных. И своего добивались всегда, пусть и далеко не сразу. В школе преподаватели, вдохновленные 6-м, взялись за Артема так, что он выл и стонал, но осваивал плетение за плетением, причем исключительно на практике. Теорию юноша, как и говорил Зорхас, тупо загонял в память импланта, разбираясь в ней только на самом минимальном уровне, необходимом для использования. Его буквально накачивали разного рода плетениями и связками, боевыми и бытовыми, позволяющими магу выжить и комфортно устроиться везде, где есть хотя бы капли магической энергии. Да и там, где нет, тоже. Накопители, причем огромной емкости, чуть ли не каждый день вживляли ему прямо в кости скелета. Для архимагистров магии жизни и некромантии это было не слишком сложно, хоть и тяжеловато. Но мэтр Гуатор и Иллониэль старались вовсю. Просьбами таких сущностей, как 6-й Авари, не манкируют. Зорхас оказался также прав в том, что призраки найдут способ нагадить Артему. Хоть им и перекрыли прямой доступ в миросплетение, наемные убийцы пошли потоком. Они проникали даже в школу, что крайне возмутило ее персонал. Архимагистры не пощадили никого из наглецов, и смерть их легкой не была. А уж попыток проникнуть в дом призраков было столько, что слов нет. В день до 30-40. Большинство сгорало, пытаясь преодолеть стены. Остальных расстреливали патрульные дроиды. Выйти в город юноша теперь мог только под охраной. Даже в королевском дворце попадались самоубийцы, бросавшиеся на него. Причем все они были с явными признаками зомбирования. Бешеные глаза, полная неадекватность и так далее. Ну да, неудивительно. В здравом уме ни один аристократ после последних событий на лорда Дара не полез бы. Это все не вызывало особых проблем. Охрана справлялась, но сильно раздражала. Нападения продолжались, пока однажды не появился судья, вытащивший Артема в ментал и заставивший нанести особого рода удар, после которого по всему пространству разнесся вой боли и невнятные угрозы, после чего все прекратилось. У юноши даже возникло ощущение, что древний бог выжег какие-то пути, причем выжег напрочь, не оставив ни единой лазейки. Вот только беда, что на все вопросы судья не отвечал, и его реакция на случившееся за последнее время осталась неизвестной. Да и понимания, что именно он сделал, тоже не было. Единственное, что дал понять своему аватару бог справедливости, это осознание того, что вскоре ему снова придется оную справедливость где-то наводить. Молодой странник понимал, что сам во всем виноват, что ему помогают выжить, вдалбливая в голову побольше знаний. Но святые боги, как же все это раздражало! Если честно, он искренне сожалел, что собрал клан. Ему куда интереснее было бы в одиночку бродить по мирам и вселенным, ни с кем не сходясь близко. Ведь именно в этом суть любого странника. Одновременно он понимал, что Петроград – его дом, от которого он никогда не откажется. Парадокс. А как его разрешить, юноша пока не знал. Надо бы выяснить, как живут взрослые Авари. Ведь у каждого из них тоже есть домен. Но не сидят же они в этом домене безвылазно? Однозначно нет. Ох, как же паршиво быть ничего не понимающим недоучкой. Осознав эту истину, Артем тяжело вздохнул, но вгрызся в учебу с новой силой, не щадя себя. Труднее всего почему-то давалась кровная магия, а ведь при атаке монастыря он применял кровные заклятия такого уровня, что местным и не снилось, но предпочел не распространяться об этом. Понемногу начал понимать, что его глупая откровенность ему же неприятности и доставляет. Правда, в интригах и прочих межличностных играх участвовать все так же не желал. Противно. На следующий день должно было прибыть посольство из заповедного леса, после чего его ждал особо заковыристый и тяжелый ритуал, который будет длиться целые сутки, если не двое. Еще больше 30 женщин присоединятся к клану, и всем им надо будет уделять внимание. Вот же гадство! Надоело! А ведь вскоре Карл Генрихович и Кириан привезут воинов и воительниц для боевых звезд, как минимум несколько сотен. Рукоед в сопровождении 6 десантников отправился в ближайшую систему, где была контора гильдии наемников – Ташеон. И вскоре обещал вернуться, сообщив, что нанял даже больше, чем планировалось, воинов и воительниц. Причем полетел он не на Петрограде, а на Верном. Супер-дредноут остался на орбите, постоянно держа город Алиндар в фокусе внимания всех трех главных эскинов – Дархона, Лиара и Ивана Петровича. Решив после занятий немного передохнуть до начала очередного ритуала, Артем решил не спеша пройтись от школы до дома, надеясь немного прийти в себя по дороге. Мышцы противно ныли. Маркиз Ишанти оказался сегодня особо изобретателен и гонял ученика так, что тот готов был взвыть, то и дело охаживая его посохом по бокам. Зато юноша вполне уверенно продержался 2 часа против 4 архимастеров меча и боевой магии, одновременно сражаясь, атакуя заклинаниями и выстраивая магическую защиту. И его не смогли достать. Правда, он им тоже особого вреда причинить не сумел. Молодой странник уже почти подошел к воротам дома призраков, когда все случилось. В глазах мигнуло, и он неожиданно оказался на пыльной дороге под 2 небольшими солнцами красноватого оттенка. Немного впереди целая толпа, похожих на орков-воинов, атаковала караван всадников, едущих на странных шестиногих животных. Одетые в кольчужную броню, воины сдерживали натиск из последних сил, что-то крича, явно зовя кого-то на помощь. «Да твою же мать!» – не выдержал Артем, одной рукой обнажая рунный меч, а в другую – беря рукоять плазменного и активируя его. То, чего они ждали, наконец-то произошло, и землянину теперь оставалось только одно – сражаться за свою жизнь.